Ползучий виноград охранял стены и окна. Обильные плодами сад и огород, рождающие овощи и фрукты, которые никто не собирает, казались отголоском прошлого, которое вдруг слилось с настоящим, благодаря притворенному окну возле двери с облупившейся краской. Всего 3 дня назад, когда я был здесь, оно было плотно закрыто, на раме от времени толстая корка. И тут я увидел, что за окном кто-то появился и глядит на меня. Я подошел ближе, ступая по мокрой земле и упавшим яблокам. Подойдя вплотную, я узнал Жюли. Она стояла, приложив палец к губам. «Вы быстро добрались», — шепнула она. «Я послала записку в замок всего 10 минут назад. На телефонный звонок никто не отвечал». В ее словах для меня не было смысла, и все же я был напуган. В карих глазах, обычно дружелюбных и полных жизни, была тревога. Интуиция, которой я научился за это время доверять, говорила, что меня ждет недоброе. «Я не получал никакой записки», — сказал я. «Я попал сюда случайно». В комнату я залез через окно. Это была та самая комната со сваленной у стены мебелью, где я уже был, некогда гостиная в доме управляющего. Окна выходили на 2 стороны. То, возле которого стояла Жюли, смотрела на сад, противоположное — на колодец. Луч солнечного света упал на Мари Ноэль, белую неподвижную под грудой одеял на полу, и на пса, лежащего у ее ног, уткнувшегося носом в лапы. Та самая картина, какую рисовало мне воображение, только еще более мучительная. Не падали капли с тела, вытащенного из воды, не были переломаны кости, она не была искалечена. Горьким было ее одиночество, пылинка в пустом пространстве. «Ее нашел один из рабочих», — сказала Жюли, — «благодаря Цезарю. Пес стоял на страже возле колодца. Должно быть, она спустилась туда по лестнице и пролежала на дне среди мусора и осколков стекла всю ночь. Она не проснулась, когда он вынес ее оттуда, и когда он внес ее в дом и позвал меня, она так и не открыла глаза, продолжала спать». «Спать? А я думал, что она мертва». Я обернулся к Жюли. На ее морщинистом лице были замешательство, благоговейный трепет, но поражена она не была. В прежние годы во сне ходила госпожа графиня. Возможно, она передала это по наследству малышке, месье Жан. Но, без сомнения, у нее было что-то на душе. Я нашарил в кармане листок бумаги. Он принадлежал Жану Деге, но и мне тоже. И перед моими, а не его глазами, стояло лицо, одурманенной наркотиком женщины. Мать Жанна Деге улыбнулась, когда я освободил ее от боли, но я недалеко ее унес. Я передал эту боль девочке. На фоне темного одеяла ее личик оказалось вырезанным из камня. Лик ангела, загадочного, далекого от всего вокруг, затерянного в холодных кельях сна. «Бедняжка», — сказала Жюли, — «в этом возрасте они всегда забирают себе в голову всякие фантазии. У меня это был паренек из деревни. Ходила за ним по пятам, куда бы он ни пошел. Моя сестра по уши влюбилась в своего учителя. А наша малышка ударилась в религию, как мадемуазель Бланш. Это пройдет». Она погладила одеяло сильной, загорелой, как ее лицо, морщинистой рукой, под ногтем большого пальца чернела земля. Лежащее в кармане письмо, оказавшееся драгоценным, ключ к сердцу, внезапно превратилось в бессмысленный клочок бумаги. Я представил, как годы спустя похожая на Бланш женщина найдет его в забытом ящике и, прежде чем кинуть в мусорную корзину, спросит себя, нахмурясь, когда это она писала его и почему. И так и не вспомнит ту боль, то страдание, которые много лет назад привели ее к высохшему колодцу. «Видите ли, месье Жан, — сказала Жюли, — В таком доме, как ваш, где полно женщин, должен найтись кто-то, кто подготовит девочку к тому, что ей предстоит. Она быстро взрослеет. В это время девочки, как молодые растения, растут не по дням, а по часам. У Эрнеста, моего соседа, у того, который нашел ее и поднял из колодца, 3 дочки. Он первым делом спросил у меня, сколько Мари Ноэль лет. «Еще нет 11», — сказала я ему. «Ну, это еще ничего», — сказал он. «Его младшей было 10, когда она сформировалась. Поймите, господин граф, когда девочка становится девушкой и ничего ни о чем не знает, это может ее напугать. Я не удивлюсь, если у нас это вскоре случится. Как бы я хотел иметь ее здравый смысл, ее чуткость, ее проницательность и понимание! Как бы я хотел иметь жизненный опыт ее соседа Эрнеста, отца 3 дочерей! Чтение лекций о Жанне д'Арк не подготавливало к роли главы семейства. И я даже не был главой семейства. Я был кто-то, играющий его роль в маскараде». «Не знаю, что ей сказать», — проговорил я. «Не знаю, что делать». Жюли с жалостью смотрела на меня. «Для нас такие вещи нетрудны», — сказала она. «Но для вас, живущих в замке, жизнь полна сложностей. Иногда я задаю себе вопрос, как вы вообще можете так жить? Все неестественно».